а читать ему приходилось очень много. Прислужников в храме тогда почти не было. Один раз он до того зачитался, что возгласил нечто совсем невероятное. Глаз девятый. В обиходе православной церкви 8 гласов. А время было жуткое. Самый разгар гонений на верующих, да и церковные нестроения. Владыка говорил: «Мне не страшно было веру потерять. Я через все прошел. Я в детстве видел, как батюшки в алтаре дрались». В дальнейшем на многие годы жизнь его была связана с театром. Это, кстати сказать, было одно из наших с ним существенных разногласий. Он навсегда сохранил слабость к зрелищам и лицедеям, а я, грешник, терпеть не могу всего этого. Впрочем, то, что сцена стала его профессией, не только его вина. На поступление в театральную студию его благословил священник. «Он мне так сказал, — вспоминал владыка, — ты мальчик нравственный, тебе это не опасно, а они тебе там голос поставят». Насколько мне известно, в театре он не столько играл, сколько занимался административной деятельностью, был заведующим труппой. И, как свидетельствовали очевидцы, с труднейшей этой должностью справлялся блестяще. С церковью же, однако, он никогда не порывал. Все знали, что он верующий. На праздники он старался освободиться от спектаклей и репетиций и ходил в храм. Летом 1944 года, после успешной сдачи экзамена, который принимал сам легендарный протопресвитер Николай Колчицкий, будущий наш владыка, принял священный сан. Первым приходом, на котором он служил после рукоположения, была Троицкая церковь в селе Наташине, Люберцы, под Москвою. Любопытно, что самые последние годы он жил неподалеку, в доме на самой окраине Новой Москвы, на Косинской улице. Когда-то в этих местах сплошь были деревни. И он все их исходил пешком. Треб тогда было много, а церквей маловато. Время было военное, голодное. Но почти в каждом доме для батюшки угощение: водка, картошка, соленые огурцы и капуста. Когда я принял сан, он делился со мною своим опытом. «Если придешь на требу в какой-нибудь дом, и тебя будут угощать, не отказывайся, не обижай людей. Только запомни одно правило. Если, сидя за столом, тебе вдруг захочется выпить еще и еще немного посидеть, немедленно вставай и уходи». С 45 по 48 год отец Михаил Зернов был настоятелем Покровского храма у станции Тарасовской северной дороги. А затем ему довелось заново открывать Скорбященскую церковь на Большой Ордынке. Этот храм стал его любимым детищем, если так можно выразиться по отношению к церкви. Он был там настоятелем почти 40 лет. За эти годы сменились поколения прихожан, но одно оставалось неизменным – любовь посомых к своему пастырю, а потом уже и к архипастырю. Владыка с улыбкой передавал мне слова протоиерея Всеволода Шпиллера, который был настоятелем соседнего храма, Никола в Кузнецах. Он мне сам говорил. Одна простая женщина подошла к нему и сказала: «Вот, батюшка, вы такой культурный, такой ласковый, а вас не любят. А вот на Ордынке отец Михаил, он кричит на нас, как председатель колхоза, а его любят». Епископом владыка стал довольно поздно. Тут был, я полагаю, много причин. Одна из них та, что он ни за что не хотел расставаться со своей родной Москвой и, главное, со своим храмом на Ордынке. Впоследствии он решительно отказался от кафедры вне Москвы и ушел на покой, оставаясь почетным настоятелем Скорбященской церкви. Иногда он говорил, шутя: «Я в 50 лет в архиереи пошел, чтобы мальчишкам руки не целовать». тогдашних молодых архиереев,